Я хочу нанять дополнительный персонал, который примет на себя некоторые из ваших наименее ответственных занятий, Хинкли. Вот как. Голос Хинкли стал холодным. Заверяю вас, мадам, что я прекрасно смогу справиться и без дополнительного персонала. Хельга ожидала сопротивления и приготовилась к нему, твердо решив сделать по-своему. «В отеле работает один мальчик», — сказала она отрывисто. «Он явно не глуп и заслуживает внимания. Я люблю помогать молодежи, когда представляется случай. Я нанимаю его и хочу, чтобы вы передали ему второстепенные обязанности, Хинкли. Ведь вы сделаете это для меня». Хинкли внимательно посмотрел на нее, увидел непреклонность в ее глазах, поджал губы, потом наклонил голову. «Если таково ваше желание, мадам...» «Никаких вестей от мисс Шейлы?» Она встала. «Нет, мадам, пока никаких». Он тоже поднялся. «Тогда оставляю вас наедине с мистером Локом». Она улыбнулась. «Дик Джонс, так зовут мальчика. Положите ему $100 в неделю и присмотрите, чтобы он их отрабатывал, Хинкли. Я скажу ему, чтобы он связался с вами». «Хорошо, мадам». Хельга вернулась в отель, где уже стояла машина. Поблагодарив портье, она села в маленький автомобиль и направилась в сторону Норс-Бич-Роуд. Остановившись перед домом 11:50, Хельга вышла из машины, отворила шаткую калитку и зашагала по заросшей сорняком дорожке. Она знала, что с противоположной стороны улицы на нее с любопытством глазеют местные жители, сидящие на своих крылечках и обветшавших верандах. Не обращая на них внимания, Хельга постучала в дверь. Через минуту перед ней появилась высокая толстая женщина, ее глаза, черные, слегка налитые кровью, удивленно расширились при виде роскошно одетой элегантной белой женщины, стоявшей на пороге ее дома. «Миссис Джонс», — Хельга улыбнулась, — «я хочу поговорить с вами о Дике». Толстуха внимательно разглядывала ее. С тех пор, как Хельга видела ее на террасе, она переоделась в красное бумажное платье, чистое и аккуратное. Голову ее покрывал платок. «О моем сыне?» Голос ее был мягкий и глубокий. Хельга без труда представила себе, каким великолепным контральто могла петь эта женщина. «Я миссис Хельга Рольф», — сказала она. «Миссис Рольф?» Женщина широко раскрыла глаза, потом ее взгляд пробежал по соседям, глазеющим из окон и веранд своих домов. «Войдите, пожалуйста». Она отвела гостю маленькую аккуратную и чистую гостиную. Здесь стоял потертый диван, два таких же потертых кресла, старый телевизор и стол, на котором стоял папоротник в горшке. На стене висела фотография высокого и веселого на вид белого мужчины, который улыбался Хельге из золоченой рамы. Он был одет в неопрятный белый костюм, и в его шутливой позе чувствовалась какая-то запущенность. «Жизнерадостный неудачник», — подумала Хельга. «Вероятно, плантатор сахарного тростника, которому не хватило трудолюбия». Присмотревшись к фотографии, она поняла, от кого Дик Джонс унаследовал свою миловидность. Миссис Джонс закрыла дверь. «Сегодня утром я читала о мистере Рольфе», — сказала она. «Примите мое сочувствие. Ужасно, когда с таким прекрасным человеком случается несчастье. Благодарю вас». Последовала пауза, во время которой две женщины из совершенно разных миров с явной симпатией смотрели друг на друга. Потом миссис Джонс заговорила. «Присядьте, пожалуйста, мэм. Жилье у нас небольшое, но все же...» «Это ваш муж?» — спросила Хельга, садясь. «Это Гарри Джонс, никудышный мужик, но он дал мне Дика, слава богу. Я хочу поговорить с вами о вашем сыне, миссис Джонс». Хельга очень хотела закурить, однако инстинктивно чувствовала, что хозяйка отнеслась бы к этому отрицательно. Он убирает мой номер в отеле. Мне кажется, он умен, воспитан и старателен. Мне нужно пополнить штат служащих в моем доме в Парадис-Сити. Это совсем недалеко от Майами. Для вашего сына это будет прекрасный случай продвинуться по службе. Но прежде чем говорить с ним, я решила посоветоваться с вами и попросить вашего согласия». Она снова улыбнулась. «С ним поработает мой мажордом и обучит вашего сына. Плата хорошая, и кроме того, ему представится возможность периодически ездить в Нью-Йорк и в Европу. Господи, помилуй!» Миссис Джонс плеснула руками. «С чего это такой важной леди, как вы, заниматься моим сыном?» Хельга заставила себя рассмеяться. «Уж такой у меня характер, миссис Джонс!» «При моих деньгах у меня есть возможность помогать людям. Увидев вашего сына за работой, я решила, что могла бы помочь ему, а он мог бы стать помощником в моем доме. Я знаю, как матери привязаны к сыновьям. Мне самой не хотелось бы расставаться с хорошим сыном, но я сказала себе, что он не должен упускать свой шанс». Миссис Джонс посмотрела на Хельгу с внезапным любопытством в глазах. «У вас есть дети, мэм? К несчастью, нет, но я помню, как относился ко мне отец», — ответила она бойко. «Дик хороший мальчик, мэм», — сказала миссис Джонс. «Настойчивый. Захотел он мотоцикл. Совсем в уме повредился. Так ему хотелось эту машину. Знаете, мэм, Дику в отеле платят $70». «Для людей вроде нас это хорошие деньги. Он отдает мне 30 на хозяйство, а остальные откладывает. И однажды он вдруг появляется домой на своем мотоцикле. Он накопил $1000. И вы знаете, как он это сделал? Ни девушек, ни сигарет, ни пива, ни кино. Все экономил и в конце концов заполучил свой мотоцикл. Вот какой у меня сын, мэм. Лучше и не бывает». Глядя на это гордое, сияющее лицо, Хельга гадала, как бы отреагировала эта доверчивая женщина, узная она, что мотоцикл ее сына стоит гораздо больше $1000. «Я буду платить ему $100, на всем готовом», — сказала Хельга. «Конечно, у него будет много работы, но служба в моем доме даст возможность откладывать». Она улыбнулась. «Я хотела узнать, не будете ли вы возражать против того, чтобы он работал у меня, миссис Джонс?» «Я?» — толстуха покачала головой. «Мэм, я приехала с Гаити. Там я работала на сахарной плантации. Там и встретила Джонса. Когда моему мальчику исполнилось 12 лет, я решила уехать. Накопила денег, приехала сюда. Нелегко было, но я хотела, чтобы у Дика был шанс в жизни. И в отеле ему подвернулся такой шанс. Я живу ради сына, мэм. Берите его. Я буду по нему скучать, но ездить в Нью-Йорк и Европу, работать у таких замечательных людей, как Рольф, о таком для него даже не мечтала». Хельга поднялась. «Тогда я все устрою. Возможно, мы с мужем возвратимся в Парадис-Сити уже завтра. Дик поедет с нами». Миссис Джонс приложила к своей мягкой груди большие натруженные руки. «Так скоро, мэм?» «Да, но не беспокойтесь. Ему, без сомнения, будет хорошо». Хельга заметила слезы в больших черных глазах. «Вы отзывчивая, чудесная мать». Миссис Джонс выпрямилась. «У меня прекрасный сын, мэм. Он заслуживает самого лучшего в жизни. Спасибо вам, мэм, и пусть вас благословит Господь». Возвратившись к себе, Хельга позвонила Костелянше. «Я хочу поговорить с человеком, который убирает мой номер», — сказала она. «Кажется, его зовут Дик. Пришлите его, пожалуйста, ко мне». «Что-нибудь случилось, мадам?» — с тревогой в голосе спросила Костелянша. «Ничего не случилось. Я хочу просто поговорить с ним», — холодно произнесла Хельга. «Слушаюсь, мадам. Я немедленно приведу его». «Пришлите его ко мне одного. В вашем присутствии нет надобности». Хельга положила трубку. «Теперь пойдут сплетни», — с неудовольствием подумала она. «Хотя какая разница?» Она закурила и посмотрела на часы. Без четверти час. Ей захотелось выпить, но она решила подождать. Прошли долгие 3 минуты, прежде чем в дверь постучали. Медленно вошел Дик Джонс. В больших черных глазах отражался страх. В ярком солнечном свете, заливавшем комнату, его гладкая кожа поблескивала от пота.